Глава 10. Ты говоришь, как римлянин? 28 сентября 407 года нашей эры. Западная Римская империя. Провинция Панония. Деревня без имени. Год, два, но не три, уж тем более не четыре. Продолжал говорить Эйрих. Да, здесь хорошо и привычно, но меня сильно беспокоят гунны. Мы слишком ослаблены, чтобы срываться с насиженного места и идти в неизвестность, — резонно возразил отец Григорий. Лучше столкнуться с неизвестными врагами, чем дождаться прихода известных гуннов, — выдал контраргумент Эйрих. Они точно придут. Откуда ты это знаешь? — спросил священник. Может, им уже достаточно завоеваний, и они осядут? Осевшие кочевники? Переспросил Эйрих, представив столь фантастическую картину. «Нет, святой отец, они не остановятся, ведь гунны знают о богатстве римлян не хуже, чем мы. Я не одобряю набеги на правоверных христиан», сразу же заявил отец Григорий. Пока что от этого человека была большая польза. Его паства вызвалась спасти деревню и фактически сделала это, ведь Эйрих с Зевтой могли максимум попортить римлянам кровь и погибнуть бесславно. Но сейчас у священника проявляются его интересы, потому что свою заслугу он чувствует и знает, что способен влиять на многое. Это источник для будущих конфликтов. «Убить его, подорвать доверие паствы», — подумал Эйрих. «Придется работать вместе и учитывать интересы друг друга». Они сидели у римской печи в доме Зевта, ожидая приготовления ужина. Теперь, когда в деревне радикально изменилась расстановка сил, самым важным стал именно этот дом. Вчера были самые большие похороны, какие только знала эта деревня. 393 покойника, дружинники и вожди были похоронены в одном большом кургане, который будет насыпаться до наступления зимы. Идея с большим курганом, как у воина в древности, принадлежала Эйриху, который хотел присвоить оружие и брони дружинников в пользу деревни и общего котла для вооружения новой дружины из самых способных воинов. Римлян тоже похоронили, но вокруг основного захоронения. Там меньше почета, и если верить верованиям готов, есть шанс, что в посмертии убитые римляне тоже пройдут Валгринд и будут прислуживать вождям с дружиной в Валхолле. Примечание. Валгринд. Ворота Валхолл. Читай Вальгаллу. Дохристианские верования готов освящены очень плохо, ибо они довольно рано отринули прошлое и обратились к арианству, поэтому никто не берется утверждать, что там точно было. Известно лишь, что эти верования были подозрительно похожи на древнегерманские, что, собственно, неудивительно, ведь готы – это самый настоящий древнегерманский союз племен, по преданию, сорвавшийся в исход с Готланда, прародины всех готов, а Готланд находится поразительно близко к современной Швеции, южную часть которой во времена готов называли Гетландом. Легендарный Беовульф был родом из гетов, одного народа совместно со свеями, сформировавшего шведскую нацию. Но в этой сноске речь о воротах Вальгалища, поэтому вот вам еще сведений. Собранные с поля битв валькириями воины, если достойны, автоматически умели отпирать ворота, а если недостойны, то уничтожались при попытке взлома. То есть это значит, что валькирии собирали с полей вообще всех подряд, лишь бы у мужчины было в руках оружие, а дальнейшую фильтрацию осуществляет Валгринд. Валхолл – это загробный мир, где Вотан непрерывно пьянствует, ожидая Рагнарёка, совсем как у скандинавов. Точно известно, что у готов был термин «халиурунное», означающий путешествие в загробный мир прямиком в Хельхейм. В общем-то, у готов не должно было быть больших отличий от верований других древних германцев, ведь культ ассов проявил неожиданную живучесть и сохранился в Скандинавии вплоть до XI века, пока католики не дожали упирающихся потомков викингов и не привели их ко Христу. Конец примечания. Хотя более вероятно, что римлян ждет Хельхейм, ведь они пусть и бились, но делали это подло, а таких вот он не любит и не привечает. Вера васов мало волновала Эриха, потому что он считал ее ложной, но жители деревни это очень заботило. И они даже вытащили из леса старого жреца Зигибоду, которого, как оказалось, подкармливала семья Нимана Науса. Бородатый немытый старик в старой грязной жреческой робе, ярый последователь веры васов, провел положенные ритуалы и вслух надеялся на то, что его наконец-то реабилитируют. Увы, отец Григорий, пусть и скрипя сердце, потерпел проведение торжественного похоронного обряда. Яростно изгнал языческого жреца из деревни, дальше куковать в лесу остаток своей никчемной жизни. Эрих тут всю жизнь, а об обитании в окрестных лесах целого жреца даже не подозревал. Видимо, действительно очень хорошо прятался и боялся гнева новообращенных христиан, раз далеко не только Эрих не подозревал о его существовании. «Мы грабим римлян только ради того, чтобы прокормить семьи», — возразил Эрих священнику. «Но у меня есть идея, исполнение которой позволит нам не нуждаться в пропитании». «О чем ты говоришь, сын?» — заинтересовался Зефта. Отец некоторых пор воспринимал парня очень серьезно. Дело было в том, что он, пусть ему и не хотелось этого признавать, встал у порога к невиданному могуществу лишь за счет советов несмышленого сынка, который, вот уж диковинка, никогда не говорит ни по делу. В их семье все знают, что если уж Эрих открыл рот, то это, как правило, совершенно не напрасное сотрясание воздуха, а что-то важное, к чему необходимо как минимум прислушаться. Авторитет нарабатывался все эти годы и возник не случайно, ведь Эрих с самого детства придерживался правила не трепаться попусту. Собственно, буквально вчера это дало свои плоды, Зефта почти не сомневался, когда исполнял план Эриха. Не сомневался он во многом потому, что Эрих наводил его к плану, а не озвучивал его в лоб. Часть плана, разумеется, пришлось давать в открытой форме, но вот остальное... Зефта считал, что пришел к этому сам, на основе ценных замечаний от сына. «Я говорю об Аларихе», — ответил Эрих. «Год Аларих — это живая легенда. Противоречивые слухи с Запада доносятся изредка, но всегда сообщают то о громких победах, то о громких поражениях Алариха. Эрих так и не смог сложить полноценной картины происходящего в Италии, ведь каждый слух мог быть ложью, а мог оказаться и правдой. Согласно одному слуху, Аларих уже умер, потому что невозможно было выжить в настолько кровавой битве у Римской реки, где визиготы были наголову разбиты. Согласно другому слуху, Аларих уже покорил империю римлян и стал там безраздельным правителем. А настолько противоречивые слухи, доносимые через 10 людей, не позволяли делать какие-то определенные выводы, и Эрих рассчитывал разобраться самостоятельно на основании того, что увидит своими глазами. То, что под рукой Алариха будет лучше, чем за одну реку от непобедимых гуннов, это очевидный вывод. Как бы там ни было плохо, в этой Италии, в придунайских лесах, намного опаснее. Пусть сейчас и кажется, что дело обстоит наоборот. Еще был слух, что Аларих заключил договор службы римлянам и защищает сейчас северные пределы их державы. Вот в этом Эрих видел большие перспективы для их небольшого племени. К своему несчастью, Эрих до этого дня не имел возможности попутешествовать по окрестным деревням, чтобы оценить истинную численность родственных готов. Зевта и Теудигота не знали даже примерного числа воинов, которых может выставить их сообщество в случае объявления большого похода. Герцога не избирали уже довольно давно, с тех самых пор, как произошла ссора с Аларихом и отказ их племени идти дальше на запад. Примечание. Герцог. Древнегерманское «херцого», тянущее за собой войско. Военный вождь, избираемый племенной знатью, чтобы возглавить большое войско для не менее большого похода. Даже в современном немецком «das Heer» – войско, армия. А «цог» – тащить, вытащить. Высшим после короля феодальным титулом герцог стал сильно позже, потому что в раннее Средневековье ему пришлось побыть племенным вождем, и лишь потом, по мере феодализации всех этих диких племен, стать титулом, преследующим человечество до сих пор. Правда, сейчас эти герцоги практически ничего не значат, но так было не всегда. На готском эта должность будет звучать как «Харис Истюхан», то есть «предводитель войска». И да, готский язык принадлежит к восточной германской группе, но длительное пребывание в Скандинавии, в Польше, Беларуси, а также в Причерноморье наложило свой отпечаток, поэтому германцы с берегов Рейна едва ли так просто поймут, о чем там толкует этот непонятный гот. Естественно, следует сказать, что германцу понять гота будет гораздо легче, чем римлянину или греку, потому что общих слов существенно больше, чем может показаться изначально. Конец примечания. Эта ссора произошла во времена неразумности Эйриха, причем Зевта вспоминает о посланнике Алариха, который страшно поругался со старейшиной Торисмудом. Вероятно, Аларих, если услышит об их прибытии, будет не очень рад. Нельзя же вечно дуться за дела давних времен. Не очень уверенно, предположил Эйрих. Он сам, конечно, ничего не забывал и старался десятикратно восстать за обиды, но он жил достаточно долго, чтобы понимать, что не все люди такие. Есть и добряки, забывающие о понесенном уроне чести буквально на следующий день. И Эйрих питал надежду, что Аларих будет где-то посередине между этими крайностями и примет под свою руку раскаявшихся и все осознавших родственничков, потому что, если часть слухов о его не очень выгодном положении в Италии верна, ему отчаянно нужны войны. «Аларих – самовлюбленный нюхатель собственных экскрементов», – заявил Зевта. Гейри Хилд правильно говорил, что нечего его слушать. Аларих – бедовый вождь, с таким не будет удачи. Гейри Хилд – это отец Бретты, бывший до самой смерти от стрел гуннов вождем их поселения, тогда находившегося сильно к северо-востоку. А ведь когда-то он назвал своего сына в честь особо сильного гуннского воина. Потом отношения испортились, гунны пошли на готов и покорили всех, кто не успел уйти за Дунай. С тех пор они обитают тут и надеются на то, что гунны забыли о беглецах. «На все воля Всевышнего», — с философскими интонациями произнес отец Григорий. Но в словах этого юнца все же есть зерно истины. «Гунны — наша извечная беда». И они действительно могут пойти на юг любой следующей весной. «Эх, как же тяжело воевать зимой», — подумал Эйрих, вспоминая свою прошлую жизнь. «Трава лежит под слоем снега, что вынуждает делать длительные остановки на выпас коней. Войско движется очень медленно. Самое время, чем шататься по белому ничто, сидеть спокойно в юрте и кушать сочную баранину, запивая ее свежим айрагом». Примечание. Айрак. Так монголы называли кумыс. Кумыс – это кисломолочный продукт из кобылевого молока. Процесс изготовления длительный и трудоемкий, поэтому коммерческое применение у напитка сомнительное, из-за чего его просто так не достанешь даже в странах, где он является национальным продуктом. Причиной заведомого коммерческого провала служит невозможность его консервации. Нет, законсервировать его можно, но на выходе получится какая-то ерунда. В зависимости от длительности закваски кумыс бывает очень крепким, то есть настоявшимся, а бывает крайне слабоалкогольным, то есть свежим. Вопреки разного рода мнениям, от крепкого кумыса можно сильно опьянеть, что монгольские воины неоднократно демонстрировали, и это, собственно, заставило Чингисхана ужесточать законы в отношении алкоголя на время походов, а затем и в повседневности. Возможным источником его нелюбви к алкоголю может служить то, что его отца Есугея Богатура отравили татары, вопреки обычаю гостеприимства, дав выпить отравленный айрак. Или айрак просто оказался испорченным, чего тоже нельзя исключать. Конец примечания. Эйрих готов был поставить свой лук на то, что гунны зимой будут проводить время именно так, а не как они. Они же питаются грубым хлебом, иногда пробавляются мясом дичи, практически весь сезон держась рядом с римской печью. А гунны сидят в теплых юртах и радостно щурятся от шкварчания жира на туше барана над очагом. С болезненной завистью подумал Эйрих. А может, наплевать на все и поддаться гуннам? Но он тут же отбросил эту мысль, потому что слишком многого добился среди готов. Если все будет идти так, как идет, то ему гарантировано место вождя, когда Зевта скоропостижно скончается. «Нам нужно безопасное место подальше от гуннов», — повторил Эйрих свои слова. «Италия достаточно далеко, а если нам дадут там свою землю?» «Вчера мы видели милость римлян», — раздраженно хмыкнул Зевта. «Им нельзя доверять. Нужно отомстить им новым набегом». «Раз мы заговорили о набегах», — решил заострить тему Эйрих, — «выборы вождя очень скоро. Сыны Бреты сами себя не выставят, а его жены сидят тихо. Значит, понимаю, что никто не вступится за любого из сыновей, если ты бросишь им вызов на поединок». Зевта задумчиво покивал. «Но есть другие воины», — продолжил Эйрих. «Сейчас такое время, когда вождем может стать каждый, кто способен крепко держать топор. Надо, чтобы самые сильные не смогли заявить о себе». «О чем ты говоришь?» — насторожился Зевта. «Если кто-то из них оступится и не сможет», — начал Эйрих объяснение. «И думать забудь», — прервал его повелительным жестом отец. «Это священное право каждого бороться за место вождя. Ты говоришь, как римлянин. Мне это не нравится, сын». «Да, ты прав», — не стал спорить Эйрих. «Предлагаемое тобою греховно, сын мой», — решил вступить в диспут отец Григорий. «Но и слишком ярое следование старым обрядам — это грех перед Господом Богом нашим». Зевта, как и все дружинники, больше уважал Вотана и остальных асов, нежели Христа. Но сейчас был, пожалуй, самый неудачный момент, чтобы выражать свое отношение к словам отца Григория. «Когда закончим с выборами вождя», — решил сменить тему Эйрих, «нужно подумать об объединении остальных деревень под одной властью». «Хочешь выбрать герцога?» — уточнила Зевта. «Я столько поединков не переживу». «Выборы герцога — это старомодный обычай, как и говорит отец Григорий», — вздохнул Эйрих. «Можешь как угодно относиться к Алариху, но что-то в его действиях есть. Он уже столько зим рейкс, что уже выросли те, кто не помнит, когда он им стал. Нам нужен кто-то вроде Алариха, но для нашего племени. Ты, отец». Зевте такой поворот, причем никак не осужденный отцом Григорием, который, получается, ничего против этого не имел, пришелся по душе. Он всего лишь хотел стать вождем вместо покойного Бреты, а теперь Эйрих предлагает ему нечто иное, более значимое и могущественное. «Надо убить всех, кто бросит мне вызов», — решил Зевта. «Но как склонить остальные деревни?» «Сила оружия не подойдет», — произнес Эйрик задумчиво. «Нужно действовать, как лисы, подбирая свой подход каждому вождю и старейшине. Если мы поторопимся с выборами, то можем успеть в соседние деревни, ведь выбран может быть каждый год», — предложил вдруг отец Григорий. 3-4 деревни — это то, от чего можно отталкиваться в уговорах остальных новых вождей». «Когда начинаем?» — засобирался Зевта, встав на ноги. 30 сентября 407 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония, деревня без имени. «Кто-то еще хочет бросить вызов новому вождю?» — усталым тоном спросил старейшина Торисмот. Зевта взмахнул топором и разбрызгал кровь с лезвия по утоптанной земле поля для поединка. Толпа наблюдала с интересом, потому что выборы нового вождя – это то, чего не было на памяти даже старожилов. Когда старый вождь умер от гуннских стрел, Брета вышел в центр деревни, оставленный годы назад, и потребовал немедленного начала выборов вождя. Но никто не посмел бросить ему вызов, потому что все знали, что Брета – это видный мастер воинского искусства. «И такая нелепая погибель», – подумал Эйрих, глядя на то, как очередной претендент лежит на земле. Черноволосый бедняга Зим 16, имя которого Эйрих уже успел забыть, хоть оно и было озвучено старейшиной почти только что, пытался всунуть свои кишки обратно. Но единственное, что у него получалось, выдавливать собственное дерьмо. Зевта подошел к нему и нанес милосердный удар топором в череп. «Никто?» — оглядел старейшина толпу. «Точно никто еще?» Три покойника, если считать только что убитого, отбили у присутствующих даже самое горячее желание представлять свою кандидатуру на роль вождя деревни. Даже не трупы сами по себе, а то, как легко Зевта превратил в них только что живых людей. «Зевта, сын Байргана, объявляется сегодня», заговорил уже уставший от длительного стояния старейшина Торисмут. «Вождем нашей деревни! Хвала новому вождю! Хвала, хвала, хвала!» — поддержали жители деревни. «В честь избрания положено празднование», — продолжил старейшина. «Но, как вы знаете, недавно погибло множество славных воинов, поэтому чествование вождя переносится на следующее новолуние». Закончив говорить, он развернулся и поковылял к себе домой отлеживаться у очага. Торисмут сильно сдал за последние годы, поэтому Эйрих начал думать о том, что скоро придется избирать нового старейшину из деревенских стариков. Это русло власти оставлять на самотек нельзя, поэтому проблема требовала хорошего обдумывания. «Святой отец», — тихо заговорил Эйрих, ткнув священника в бок, — «сколько зим ты прожил?» 49, ответил тот. «А зачем тебе?» «В следующем году будешь годен в старейшины», — тихо сообщил Эйрих. Зевта в это время самодовольно лыби щербатой улыбкой принимал похвалы и поздравления от рядовых воинов и простых жителей. «Думаешь, что Торисмут?» — также тихо произнес отец Григорий. «Он выглядит так, будто сейчас зайдет в дом и умрет там», — пожал плечами Эйрих. В этот момент ему вспомнился момент собственной смерти, мучительная боль, залившая глаза кровью, отупение, оставившее в его сознании только одно — убить всех, сжечь города, соднящее горло от куска курятины, а также страх. Страх, что все было напрасно, и он не успел добиться всего, чего хотел. А чего он хотел? Он хотел дойти до последнего моря, но уже в ходе завоевания Хорезма понял, что не успевает. Понял, что совершил ключевые ошибки, которые делают этот великий поход невозможным. «Может и так, но может и нет», — произнес отец Григорий задумчиво. «Оставь это на волю Господа, святой отец», — ответил ему Эйрих, размышляющий сейчас о другом. Времени подумать у него много, он уже раздумывал о том, сколько ошибок совершил в прошлой жизни. Не житейских, эти-то понятны и неизбежны, а государственных, которые ему не простят потомки. Не то чтобы ему было важно, что подумают о нем будущие колена, но было очень жаль, что он не успел. И попытки четко понять, что помешало, занимали всю его новую жизнь. В прошлом он просто не знал, что вообще возможно держать большую постоянную армию, как это делают римляне. Легионы римлян исчисляются туменами воинов, у которых больше нет никаких других занятий, то есть они занимаются войной и только войной. У Темуджина был Кишик и гвардия, но их было несравнимо меньше, чем обычных легионов римлян. Вообще здесь считается обычным делом, когда против племени, имеющего 30 тысяч воинов, выставляют 40 тысяч легионеров. И из-за размеров римской державы все эти легионы постоянно заняты. Поэтому для разрешения готского вопроса послали сотню человек с целым комитом, отвечающим за императорские конюшни. Эйрих подергала Эйриха, задумчиво глядящего на отца, сестренка. «Фульгенс рожает». «А я при чем тут?» — спросил он. «Надо сходить за знахаркой», — ответила Эрильева. «А где Воломир с Видимиром?» — закатил глаза Эйрих. «Они пошли силки проверять», — ответила сестренка. «Пошли, сходим вместе». «А сама?» — спросил Эйрих. «Я ее боюсь», — ответила Эрильева. «Хорошо, пошли», — решил Эйрих. Знахарка жила на окраине деревни в очень паршивого качества хибарии, которая была даже хуже, чем дом Эйриха. «Может, купить у гоннов юрту?» — подумал он. «Поставить там римский каминус, чтобы каменная труба упиралась в тону, и внутри не было дыма. Похоже на отличный план». Примечание. Тоно — круг, в который упираются жерди, называемые уни. Этот круг формирует центр кровли монгольской юрты, одновременно являясь вентиляционным отверстием, через которое выходит дым от очага, а также избыточное тепло. Конец примечания. Идея захватила Эйриха, поэтому он продолжил обдумывать ее, даже когда вошел в халупу знахарки и поклонился ей. «Эйрих», — прошамкала старуха, — «с чем пожаловал? Опять раба твоего от лихорадки лечить?» «Почти за этим, почтенная Хильдо», — ответил Эйрих. «Фульгенс вот-вот разродится, поэтому нужна твоя помощь. Но еще надо посмотреть на Татья. Кажется, у него снова начинают гнить порезы». «Что дашь взамен?» — спросила знахарка. «Один сочный заяц или одна куропатка?» — озвучил свое предложение Эйрих. «Завтра или послезавтра». «Маловато за двоих», — покачала головой старуха. Выглядела она весьма древней и уставшей. Одета была в льняное рубище блеклого красного цвета, волосы ее заплетены засохшие лечебные травы, а шея украшена парой ожерелий из янтаря и неких черных камней. «Два зайца или две куропатки?» — поднял ставку Эйрих. «Две куропатки», — решила знахарка. «Завтра или послезавтра». «Хорошо», — кивнул мальчик. «Эрильева?» Девочка опасливо заглянула в хибару знахарки. «Проводи почтенную Хильдо к нам домой», — сказал ей Эйрих, — «а я пойду по делам». 5 октября 407 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония, деревня без имени. «Зачем ты освободил меня?» — спросил пришедший в себя Татий. «Зачем предлагаешь такое?» Эйрих, сидящий перед каминусом и обжаривающий кусок зайчатины на ветке, задумчиво посмотрел на огонь. «Я увидел, что ты не сломался», — ответил он римлянину. «Зачем мне несломленный раб? Ты слышал когда-нибудь о Спартаке?» Тати посмотрел на него удивленно. «Не удивляйся», — усмехнулся Эйрих. «Я прочитал о нем у Марцеллина в Деяниях». «При чем здесь я?» — спросил римлянин. «При том, что ты, как Спартак, не был сломлен», — — ответил ему Эйрих. «Кто-то другой бы уже сдался, кто-то другой бы не делал так усердный вид, что уже сломался и смирился со своей судьбой. Редкое качество». Таргутай Кирилтух тоже хотел, чтобы Тимуджин был сломлен и принял судьбу раба. Колодки, скотское обращение, нехватка еды — это вещи, которые могут сломать слабого. Тати доказал на деле, что не слаб. «Ты сильный, Тати», — произнес Эйрих. «Ты заработал мое уважение, потому я считаю, что ты достоин занять свое место рядом со мной». «Зачем мне это?» — спросил римлянин. «Что тебя ждет в землях римлян?» — спросил его Эйрих вместо ответа. «Голод, холод и жалкое существование». «Но что ты получишь здесь? Я дарую тебе женщину, сначала одну, а потом со временем множество других. Хочешь достойное тебе жилище? Не жалкую клетушку в большом городе, а настоящие хоромы, как у уважаемого патриция. Я дам тебе это». «Здесь?» — скептическим тоном спросил Тати. «В будущем мы отправимся на запад», — едва улыбнулся Эйрих. «И мне нужен будет человек, который знает римлян и готов быть использован мною против них». Тати крепко задумался. «Взамен за все, что ты обещаешь?» — спросил он. «За то, о чем ты только можешь мечтать», — ответил Эйрих. «Но все зависит от того, насколько ты будешь полезен, Тати».